Старый враг объявился. За окнами в домашних стенах спрятался уют. В хрустальных вазах радуга играет. И словно ангелы под потолком снуют, и свечи в канделябрах догорают. Шуршит в ногах ворсинками ковер, тепло камина согревает вечер, и ни о чем струится разговор в витиеватых оборотах речи. Новогодняя суета началась с утра. Наряжали елку. Удивительно, но мы, взрослые люди, делали это с радостью и немножко с грустью, вспоминая свое детство. Когда елка была наряжена, сбежались посмотреть на необычное явление все наши домашние, и люди, и домовые. Мы решили завтра устроить для всех детей, своих и для детей наших работников, новогодний утренник. Вспомнили несколько детских новогодних песенок, приготовили небольшие подарки с конфетами, яблоками из хранилища, несколькими пирожными, каждому по игрушке от Рима, по возрасту детишек. Для этого Морин заранее переписал, у кого сколько детей и какого возраста. Хоть это и напоминало мне елку в барском доме для крестьянских детей, но пусть хоть так, чем никак. На кухне пеклось, варилось, жарилось. Тильда пекла торты для нас и для работников. Таня и Брук строгали салаты. Митрич собственноручно принес из коптильни первый свиной окорок. Запах на кухне от него стоял, впору слюной захлебнуться. Кстати, работа мясного цеха стартовала удачно. Замороженные полуфабрикаты, кусковое мясо и птица пользовались спросом в нашем отделе в центре. На рынке тоже торговали мясом, но там ту же птицу надо было покупать минимум половину тушки, а это около 80 килограммов. Птички здоровые были. А мы продавали разрубы значительно меньше по запчастям. Покупателям было выгоднее купить поменьше кусок, если семья небольшая. По цене получалось выгоднее. А полуфабрикаты, так не у каждого была мясорубка, хотя мы ими торговали с самого открытия и довольно успешно. После выходного пойдут в продажу консервы и колбасы. Хотя мы планировали предложить нашу тушенку в портовой Мирине, думаем, что моряки оценят выгоду консервы против солонины. Может, еще предложить наш товар королю? Для довольствия каких-нибудь силовых структур? Посмотрим в дальнейшем. Прием сегодня был короткий. Только несколько повторных больных, мне надо было подкорректировать лечение, да один свежий перелом луча в типичном месте. Поскользнулся человек, как обычно при падении выставил руку впереди себя и упал на нее. Лучевая кость довольно легко ломается, но и лечится быстро. Мои девчонки сегодня бегали по патронажам малышей и будущих мамочек. Потихоньку-полегоньку я приучала местных дам, что беременность — это не болезнь, и тем более не проказа, чтобы сидеть дома и носа никуда не высовывать. Зато при новом подходе к ведению беременности удалось предотвратить несколько грозных осложнений и сохранить жизнь будущим матерям и их долгожданным детишкам. А после выходных мои студентки на неделю поедут по домам на каникулы. Вечером занялась упаковкой подарков для своих. Красивой бумаги для упаковки здесь, конечно, не было, пришлось выдумывать из имеющихся возможностей. Праздничный ужин был поздний, пока мы все собрались, пока подождали царственную чету. Элиана удивила, прибыв к нам в платье по нашей моде. И, похоже, королю этот фасон весьма нравился. Он постоянно следил глазами за женой, куда пошла, где сидит, с кем разговаривает. Платьице действительно было миленькое и выгодно подчеркивало и фигурку королевы, и изящные ножки. Новая продукция мясного цеха имела огромный успех у нашей компании за столом. Особо понравился окорок и заливное с языком. Король сильно удивился, когда ему объяснили, из чего сделано это кушанье. «Разве это едят? Всегда же только мясо в пищу идет». «Вы ошибаетесь, сир. Многое можно использовать. Мы вот вам еще покажем печеночный паштет. Тоже не мясо, но очень вкусно». А этот окорок, который вам, сир, так понравился, изготовлен из мяса животного, которого мы купили у заморских купцов маленьким и вырастили здесь. Так что это тоже новинка. Если понравится населению такое мясо, можно закупать за морем животных и разводить в королевстве. Впоследствии королевство сможет выгодно торговать им с теми государствами, у которых нет выхода к морю. Оставили государственные дела, Просто вначале разговаривали обо всем, потом спели несколько известных нам песен про зиму и Новый год. Потом наступила полночь, и мы подняли бокалы. Нет, не с шампанским. Не было оно здесь известно. Пришлось выкручиваться самим. Из ректифицированного спирта, разведя его до приемлемой градусности, я и Митрич изготовили разные наливки. Ягодные и фруктовые. Мне понравилась вишневая. Мужчины тоже оценили наше изделие. Затем настало время вручения подарков. Никто не остался без своего подарка. Дариан преподнес мне очередной брюлик, а точнее ожерелье из голубых бриллиантов, явно из сокровищницы герцогов Саммерсов. Митрич отдарился красивой резной шкатулкой для драгоценностей. Ее он изготовил сам. Варя подарила пару красивых браслетов от заморских ювелиров. Но наиболее ценный подарок преподнесли мне наши мастеровые. Как они сказали, в этом принимали серьезное участие и пара их молодых домовиков, Медан и Сани. Коля и Петр вручили мне небольшой пакет, сказав, чтобы я сейчас открыла их подарок. Что я и сделала. Нырнув рукой в пакет, ухватила нечто и вытянула наружу. «Батюшки! Да это же замок-молния! Допотопный, металлический, советского образца, но это был он, замок-молния!» Теперь мое счастье было полным. Разошлись мы в ту ночь поздно. А на утро нас ждал новогодний утренник. Счастливые глазенки ребятни, новогодний хоровод вокруг елки, новогодние детские песенки, вручение подарков, общее катание на горке. Король с королевой и маленьким принцем тоже были на празднике под амулетом изменения внешности. И веселились не меньше нас и всех детей. Макс был в восторге от своего подарка. Он разглядывал папку, проверял каждый отдел и карман, трогал, гладил, чуть только на зуб не пробовал. Да, надо задуматься о кожевенном производстве. Но не сейчас. Потом. Когда-нибудь. В посленовогодние дни время как будто полетело, как междугородний экспресс без остановок. Вот только, кажется, водили хоровод вокруг елки, как вот уже прибыли очередные претенденты на целительское обучение. Начали приезжать молодые люди и из дальних провинций. Всего в этот раз приехало около сотни человек. Но видно правда, что целительская магия крайне редка в этом мире. Из сотни кандидатов отобрала только четверых. Три парня и одна девушка. И еще одну девушку взяла. Хотя способностей у нее не было. Но тут была совсем другая история. Когда закончился отбор и претенденты уже разошлись, а я заполняла последние документы в кабинете, дверь тихо приоткрылась, и внутрь осторожно проскользнула худенькая девушка. Я подняла голову от бумаг и спросила: «Ты что-то забыла?» Девчонка оробела и стояла молча, боясь поднять глаза на меня. «Ну, говори, что ты хотела. Я уже ухожу, у меня дела». Наконец девчонка отмерла и прошептала едва слышно: «Возьмите меня учиться, ради всех милостивых, пропаду ведь!» Это было неожиданно. Я внимательно посмотрела на девушку. Молодая, лет 16 от силы, худенькая. Симпатичная, даже красивая, но какая-то зашуганная. Еще раз просканировала ее ауру. «Нет магии никакой. К сожалению, милая, нет у тебя способностей к целительской магии, так что, извини, не получится». «Я знаю, у меня нет магии. Но когда услышала про набор, я сразу поняла, что это мой единственный шанс избежать несчастной участи и уехать из дома. Если я вернусь, мачеха сразу же меня замуж отдаст до соседа, а он старый, руки у него потные, лезет лапать, если где подкараулит. Пока отец жив был, то он так невольничал, и мачеха ко мне не приставала. А как отец умер, так она сразу сказала, что если я добром не выйду замуж за него, так она меня из дома выгонит, и тогда меня силком увезут. Сказала, что завещание отец составил на нее, и мне ничего не принадлежит. Хоть я и не верю, так другого не докажешь. Отец последний год не вставал с постели. Да и какое там наследство?» Девчонка огорченно махнула рукой. «Старое поместье до земли немного. Землю сдаем поселянам в аренду, с этого и живем. Только титул и остался. Думала, может, в вашем городе устроюсь учиться, тогда у мачехи власти надо мной не будет. Но не вышло. Простите меня, пойду я. Она повернулась к выходу. Я заколебалась. Ужас, как не хотелось опять вешать на себя чужие проблемы. С другой стороны, и правда пропадет девчонка. Даже если и не вернется к мачехе, так могут симпатичную девочку куда-нибудь в нехорошее место уволочь. Мир, к сожалению, и не идеален, и далеко не милосерден к таким вот одиночкам. Ладно, пристрою к моим фельдшерам. Грамотная, глядишь, чему и научится. Уж прокормим одну девочку лишнюю. Так у нас в доме появилась Тамина. Несмотря на спокойные и размеренные дни, последнее время меня снедало какое-то непонятное тревожное чувство. И чем дальше, тем беспокойнее я становилась. Я и сама не понимала, в чем дело, но стала нервной, цеплялась по пустякам к своим домашним. Варя даже заметила: «Ты чего, мать, ПМС замучил?» Вроде я даже огрызнулась на это. Уже и у Дариана спрашивала, может, что по его ведомству в стране происходит. Тот пожал плечами, сказал, что особенного ничего, вроде все как обычно. Воровство кое-где в казнах провинций, попытки мздоимства, придворные подковерные интриги за местечко поближе к королю. Встречались даже совершенно тупые попытки приворожить короля путем подбрасывания разных амулетов. Теперь каждое утро у короля начинается с проверки его приемной и кабинета на предмет подбросов. И того не понимают курицы, что пока король искренне влюблен в свою королеву, на него не подействует никакой приворот. Вот такая особенность магии. Так что и с этой стороны все спокойно. Но что же меня так тревожит? Сегодня мы с Колей ездили в торговый центр. У Коли были купцы из дальних провинций для заключения договора о закупках бытовой техники из нашей мастерской, а мне надо было в аптеку. Одна из городских травниц принесла свои зелья и настойки для реализации в нашей аптеке. Я должна сама проверить качество товара. Все принесенные зелья и настойки я проверила. Качество было неплохое, все они были безопасны для людей, можно продавать. Быстро договорились с травницей по объему и цене, после чего расстались, довольные друг другом. Заглянула и в другие наши отделы. Неплохо раскупались сувенирная продукция и рукоделие нашей Роксы. У нее так вообще все изделия шли по предзаказу. В отделе Рима всегда толпились ребятишки с родителями. Спрос был. Зашла и в продовольственный. Там тоже все было отлично. Стабильно к вечеру раскупались полностью молочная продукция, хлебобулочная. В мясном прилавке всегда с утра выстраивалась очередь из желающих купить свежую продукцию. Мясо, полуфабрикаты, колбасы. Особым спросом пользовались копчености. Окорока, рульки, копченые куры, копченые колбасы. Из новинок, которые брали с осторожностью, были печеночные паштеты, кровяная и ливерная колбасы. Но постепенно спрос увеличивался и на них, тем более цена на них была значительно ниже мясной колбасы. Пока мы не выставляли в продажу тушенку, еще не успели переговорить с королем, да и готовили запасы для торговли на портовой ярмарке в Мирине. Через месяц будет первая ярмарка в этом году. Возвращались мы домой неторопливо. Лошадка неспешно перебирала ногами по расчищенной дороге, так что не было необходимости заводить в городе санный выезд. Вот и мостик через небольшую речушку, сейчас скованную льдом. Вот будет наша горка, и виден уже наш дом. Истошный визг Майи полоснул ножом по сердцу, сразу же смолкнувший в фиолетовом всполохе закрывающегося портала. И тишина.